«Да, беспокоит, Август», — признался он. «Что именно вы хотите предложить для излечения Гарри? Если это связано с возможностью переложить то, что находится в нем, на кого-то другого, то это ведь безнадежно, разве нет? У него нет близкого кровного родственника-волшебника, а сам он еще не скоро станет совершеннолетним, а это значит, что лет через 10-12 он может оказаться под большой угрозой. Позвольте узнать, а вы откуда это все знаете?» – перебил Август. «Так я тоже кое-что проверял», – уклончиво ответил Сириус, не желая рассказывать о своих вылазках в Хогвартс. «Похвально», – отозвался целитель. «Признаюсь, я тоже рассматриваю именно этот вариант как более успешный. Вот только я думал не о кровных родственниках Гарри, а о главе его семьи. Правда, я еще не знаю, как к этому отнесется ваша матушка. О каком еще главе семьи вы думали и при чем тут моя матушка? Я вас не понимаю. Вот поэтому я решил пока не торопиться и подождать, прежде чем озвучивать свое предложение. И да, я рад, что вы тоже поработали в этом направлении. Возможно, вместе у нас куда лучше получится добиться успеха. Подождите, но я все еще не понимаю». Если Август и хотел ему ответить, то послышался стук, и матушка вошла в спальню с разрешения Сириуса. «Надеюсь, все в порядке?» — невозмутимо поинтересовалась она, и ему сделалось немного не по себе. Как давно она была в его спальне? Раньше она заходила в нее с гримасой отвращения, потому как он нагло развесил повсюду желто-алые тряпки с цветом своего факультета, а потом она и вовсе стала заходить к нему все реже и реже. Теперь же матушка стояла в комнате с таким серьезным видом, как будто ее убранство и цвет стен совершенно не имели для нее никакого значения, нежели здоровье сына. «Да, моя дорогая, негативный эффект от зелий практически устранен», — поспешил ее заверить Август. «Осталось лишь восстановить организм после такого удара, и только». Сириус, не привыкший к тому, чтобы о нем говорили как о важной персоне, поморщился и решил сменить тему. «А я, матушка, как раз спрашивал Августа насчет решения проблемы Гарри». «Да, и что же удалось узнать?» — откликнулась она и посмотрела на Августа. «Мы с Сириусом пришли к тому, что у Гарри не имеется кровного родственника, чтобы тот помог нам переложить то, что находится в нем, на кого-то другого», — не замедлил ответить тот. И Август вдруг начал рассуждать про главу семьи, — прибавил к этому Сириус. «Простите меня, Вальбурга», — подхватил Август, — «я еще не все проверил, поэтому пока не хотел вам говорить». «И да не переживайте так, Август, я сама начала подумывать об этом же», — отозвалась Вальбурга и посмотрела на сына. «Дорогой, я ведь правильно понимаю, Гарри крестили по обычной традиции?» «Ну да», — недоуменно отозвался Сириус, хмурясь и понимая лишь одно: «в этой комнате есть только один дурак, и этот дурак почему-то он сам. Иначе как объяснить, что его матушка и целитель очень быстро и легко поняли друг друга, а он до сих пор ничего не понимал?» «Значит, нужно лишь крестить Гарри», — сказала матушка. «Так вот в этом и кроется основная проблема», — возразил ей целитель. «Я перекопал все источники, что у меня есть, но среди них имеются лишь упоминания древнего крещения и ни одного конкретного описания ритуала. Такое ощущение, что его или намеренно находили и уничтожали во избежание сами понимаете чего, или же понадеялись, что такое невозможно забыть, и не удосужились записать. Не вижу в этом проблемы, мой дорогой, у меня есть источник, в котором описан ритуал». «У вас, да, сохранился один занятный экземпляр, а вы полны сюрпризов, моя дорогая. Что ж, в таком случае», — хлоп. Поскольку напрягать связки и повышать голос в его случае было и затруднительно, и опасно, вдруг он отменит или ослабит весь благоприятный эффект от целебных зелий, то Сириус предпочел сжать руку в кулак и ударить по тумбочке, чтобы на него обратили внимание. И мать, и целитель повернули к нему головы, а Гарри перестал теребить книгу и засмотрелся на крестного. Желая повторить его действие, он тоже стал сжимать ладошку в кулачок и размахивать им. «А может быть, мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — требовательно спросил Сириус и поморщился, разжав пальцы. «О чем вы вообще болтаете?» Его мать вздохнула и посмотрела на Августа, вероятно, желая одним взглядом дать тому понять, чтобы он не удивлялся неосведомленности ее сына в некоторых элементарных вещах. «Видите ли, Сириус», — заговорил целитель, — «переложить то, что находится в Гарри, вполне возможно, даже если не имеется близкого кровного родственника-волшебника». «Как это?» — не понял Сириус. «В моем источнике все было довольно однозначно. Полагаю, это потому, что ваш источник был написан довольно давно и некоторые понятные для того времени вещи в нем разъяснять не было нужды. Я имею в виду, что если бы Гарри был крещен по обычаям того времени, то тот волшебник, который добровольно бы согласился пролить ради него свою кровь, мог бы в любом другом ритуале сойти за его родственника. Так это же все упрощает. Вдохновленно подхватил Сириус и улыбнулся. Это же, ой, Гарри, сбился он с мысли, потому как разыгравшийся крестник зарядил ему кулачком в бок. Эй, хорош, я тебе не груша, давайте проведем это как его. Сириус перехватил правый кулачок Гарри, но последний так разыгрался и обрадовался возможности махать рукой, что задействовал и левую ладошку. Гарри, подозреваю, Август, Сириус не видит разницы между одним крещением и другим и всерьез думает, что речь идет о его крови, вдруг сказала матушка и подошла ближе. К удивлению Сириуса, она наклонилась и взяла разыгравшегося Гарри в свои руки. Что ж, не могу его за это винить, отозвался Август, вместе с Сириусом провожая взглядом Вальбургу к детской кроватке. Это сейчас мы все опираемся на статут и соблюдаем предосторожности, а ведь когда-то мы были беспечны и поплатились за это, когда-то нас истребляли и жгли на кострах. Да ладно, я читал, какой-то там ведьме огонь вообще был нипочем, вставил Сириус, все еще не отрывая от матери взгляда. Она тем временем усадила Гарри в кроватку и при помощи волшебной палочки наколдовала ему в воздухе небольших летучих мышей. Теперь мальчик был занят тем, что увлеченно бил по ним и радовался, когда попадал, ведь они сразу же исчезали. Да, были и такие, согласился Август, но не всем же из нас огонь был нипочем. Некоторых, а их тоже было немало, маглы истребили и не всегда при помощи огня. Вот поэтому и некоторые из нас и шли на отчаянные меры. Я имею в виду те страшные случаи, когда не оставалось никого из близких, когда род был под угрозой исчезновения. Порой маглы сами, конечно, отказывались от детей волшебников или передавали их тем, кто лучше понимал их природу, а порой наши предки доходили до того, что отбирали у маглов подобных себе детей и крестили их, чтобы как бы правильнее выразиться, чтобы продолжить угасающий род и обезопасить дитя, подсказала ему Вальбурга и отвернулась от кроватки, в которой сидел себе и играл довольный Гарри. Если такого ребенка проклянут, продолжила она, то проклятие ляжет и на того, кто его крестил. Если проклянут того, кто крестил, то проклятие ляжет и на ребенка. Связь работает в обе стороны и действует до тех пор, пока волшебник не станет совершеннолетним. Подозреваю, поэтому описание ритуала и убрали из многих источников, подхватил Август, дабы избежать соблазна отобрать дитя недруга и крестить его, чтобы обезопасить себя. Но у нас же другой случай, осторожно вставил Сириус, уже не знавший удивляться ему, тревожиться или радоваться новым открытиям. Другой, да, и нам повезло, что у вашей матушки сохранился источник с описанием ритуала, согласился с ним Август. Так в чем проблема, давайте его проведем и... Запальчиво начал Сириус, но целитель перебил. Сириус, боюсь, вы все еще не поняли. Тот, кто это сделал первым, был единственным в своем роде и достаточно сильным. У нас, конечно, не такая ситуация, но чтобы все действительно сработало так, как надо, пролить кровь и принять ребенка сможет только самый старший в роду волшебник. Глава семьи, уточнил он и красноречиво посмотрел в сторону детской кроватки, у которой Вальбурга наколдовала для разыгравшегося Гарри новых летучих мышек. Азкабан периодически посещали разные сотрудники министерства, мракоборцы, сопровождавшие того или иного заключенного, сотрудники, занимающиеся хозяйственными вопросами или продовольствием, или те немногие сотрудники из отдела магического правопорядка, кому приходилось что-то подправлять в бумагах и заново опрашивать осужденных преступников. Но министр магии или начальники того или иного отдела в Азкабане бывали крайне редко, и то перед этим обязательно направляли письма с предупреждением о своем визите. Иначе говоря, Бартимиус Крауч, решивший заглянуть в Азкабан, свалился словно снег на голову. «Обычная проверка условий содержания заключенных», — гневно твердил он, идя по коридору и желая как можно скорее отвязаться от взволнованных сопровождающих. Поскольку он не высказывал ни претензий, ни пожеланий, то его сопровождающие очень скоро успокоились, и в одном из коридоров ему удалось свернуть туда, где не было разумных людей, туда, где в коридоре царил холод, а за решетками слышались стоны или смех безумцев, некогда бывших волшебниками. Бартимиус остановился и сунул руку в карман. Которые сутки он уже нормально не спал, а эту ночь так вовсе не сомкнул глаз. Наконец-то он понял, как можно раз и навсегда распрощаться с Сириусом Блэком. Раз уж тот находится под надежной защитой, и ни наемным убийцам, ни пожирателям смерти до него не добраться, то значит, нужно то, с чем ни один темный маг не совладает. «А ну-ка мне», — сказал Бартимиус и взмахнул палочкой. «Флиппинда». Сноп ярких оранжевых искр метнулся вперед по коридору и угодил в неразговорчивых стражей. Двое из них развернулись и двинулись навстречу нарушителю покоя. Бартимиус почувствовал холод при их приближении и быстро открыл шкатулку, которую достал из кармана. Дементоры зашипели, словно пытаясь что-то сказать, но угодили под чары, коими была оснащена шкатулка, и всосались в нее, как пыль в мешок пылесоса. Бартимиус закрыл крышку, вернул шкатулку в карман и двинулся в обратную сторону. «Все в порядке, сэр? Может, вам что-то еще нужно?» — спрашивали его сотрудники-волшебники, но он не обращал на них никакого внимания, пока не добрался до выхода и не кивнул на прощание. Наконец-то у него в кармане было эффективное средство. С самого начала было нужно к нему прибегнуть. Блэки ведь темные маги, если в их доме произойдет что-то из разряда вон, вряд ли кто-то удивится. Всем известно, скольких они загубили, а также известно, что в доме Блэков было немало потерь и страданий. Появление дементоров в нем никого не удивит, а то, что Блэки с ними не справились, так чего удивляться. Темные маги не способны на светлую магию, это всем известно. Вернувшись домой, Бартимиус выпил бодрящий напиток и выдохнул, опустившись за стол. Осталось лишь подбросить шкатулку в дом на Гримма и открыть. Будь он таким же идиотом, как Яксли, он бы, наверное, тоже пытался взять дом штурмом, но зачем? Он же чистокровный волшебник и у него есть средства против всякой защиты. Бартимиус допил напиток и поставил бокал на стол. «Винки, Винки, живо сюда, у меня есть для тебя задание». Часть 18. У Сириуса шла кругом голова. Для Гарри он готов был на что угодно. Ему думалось, что наконец-то произошел серьезный сдвиг в проблеме мальчика, нужно лишь его крестить по какой-то древней традиции, а потом переложить темную сущность в нем на кого-то другого. И вместе с этим казалось, будто он что-то важное упустил. Сириус все еще лежал на кровати, посматривал на матушку, и не знал, что ему думать. «То есть, если ты прольешь кровь и примешь Гарри в семью, то он станет Блэком?» — осторожно спросил он у нее. «Блэком он станет, только если ты перебьешь большую часть волшебного мира, усыновишь его и дашь свою фамилию», — возразила она с не очень довольным видом. «А Гарри, если я его приму, станет членом нашей семьи и союзником. Ни его потомки, ни твои не смогут причинить друг другу вред, только если не захотят обрушить на самих себя проклятие и очень скоро погибнуть. На то оно и кровное крещение, что очень крепко связывает одних с другими», — спокойно заметил Август. «В древнее время с такими вещами не шутили и не каждого ребенка крестили кровью как будто родного». Сириусу очень хотелось сказать, что он в жизни не собирался враждовать ни с Гарри, ни тем более с его потомками, но что-то подсказывало ему, что возможно есть что-то еще. Не зря его матушка и целитель рассуждают обо всем как о чем-то крайне серьезном и бесповоротном. «А что, надо будет какую-то жертву принести?» — уточнил он и с подозрением посмотрел на матушку. «Убить надо будет кого-то? А что, тебя смерть одного-двух петушков сильно расстроит?» — вопросом ответила она. Сириусу внезапно не нашлось, что ответить. Если у матушки все-таки имелось чувство юмора, то оно явно было своеобразное. На мгновение его настигла догадка, но он не решился разомкнуть губы. А может, мать ждет что-то от него? Может, она готова принять Гарри, если сын пообещает ей что-то взамен? Спрашивать об этом перед Августом и злить мать своим недоумением еще больше ему не захотелось, и он промолчал. «Что ж, в таком случае крестите Гарри по древней традиции, а я подготовлю все необходимое, чтобы безболезненно избавить его от сущности, что в нем находится», — подытожил разговор Август. «А сосуд, куда эту сущность деть, думаю, пока мы еще совсем разберемся. Найти полукровку не такая уж большая проблема», — перебила его Вальбурга. «Это-то да, но найти согласного на подобное полукровку? Ох, Август, я вас умоляю, в согласии уж точно нет никакой проблемы». На этом вечерняя дискуссия была почти закончена, потому как целитель напомнил Сириусу, что тот не принял необходимые зелья, а Добби пришел в спальню, чтобы помочь уложить Гарри и убрать игрушки. Вроде бы матушка помогала домовику с мальчиком и попутно давала какие-то указания. Сириус помнил лишь, как ненадолго опустился на подушку, все еще желая что-то сказать и узнать, но потом ему сделалось так легко и хорошо, возможно, опять сработали зелья, и он уснул. Утром, наблюдая, как Добби суетится у детской кроватки и уносит Гарри, Сириус почувствовал себя настолько хорошо, что поднялся и решил спуститься вниз. Сириус уверен, что не хочет получить завтрак в постель, спрашивал его очутившийся в спальнике Киммер. Уверен, отвечал ему Сириус и шел в коридор. Еще никогда спуск с четвертого этажа не был для него таким долгим и затруднительным, как в этот день. Пару раз он останавливался на лестнице, тяжело дышал, а потом двигался дальше. «Доброе утро!» Его матушка неизменно сидела во главе стола и окинула его придирчивым взглядом. Наверное, оценила его домашний вид, впервые нагло включавший в себя мешковатые штаны, футболку, халат и мягкие тапочки. «И чем же это я обязана такому подвигу?» — спросила она, смотря как Сириус приближается и занимает возле нее стул. «Ты уверен, что тебе не стоило остаться в постели, дорогой, и оставить тебя киснуть одну без моего общества?» — бодро отозвался Сириус. «Нет, я не мог так жестоко с тобой поступить, и потом, движение мне не помешает. Что ж, если ты так уверен, что не грохнешься от слабости на лестнице или в коридоре, то двигайся на здоровье», — проворчала матушка и велела вернувшемуся Кикимеру накрыть стол на еще одну персону. Сириуса так и подмывало засыпать ее вопросами о крещении Гарри, но пришлось соблюсти приличие и немного подождать. Мать все-таки не любила, когда ей не давали нормально поесть, это он знал еще с детства. «Договори уже, чего хотел, хватит на меня поглядывать», — первой начала она диалог и выслушала его вопросы. «На новолуние мы его крестим, и нет, не понадобится нам ничего особенного. Все, что нужно, у меня уже есть». «А почему на новолуние? Разве такие дела не на полнолуние совершаются?» «Сириус, ты балбес. Проклинать надо и порчи насылать на полнолуние, а если хочешь защиту дать или вырастить, укрепить что-то, то лучше растущая луна или новолуние». «Да, и кстати, забыла тебя вчера спросить, ты знаешь из людей Дамблдора некоего Северуса?» «Знаю, а что, расскажи-ка мне, что из себя этот тип представляет?» «Подожди, а ты разве не помнишь, это же тот проныра, который доставал нас в школе, шагу ступить было нельзя, чтобы он свой нос в наши дела не сунул, и, ну, блин, этот же тот дохляк, который из-за меня чуть копыта не откинул. Тебе Дамблдор или МакГонагаллу должны были написать». На какие-то мгновения за столом воцарилась тишина, лишь Гарри на своем детском стульчике улыбался и активно работал ложкой. «Подожди-ка», — наконец сказала матушка, в задумчивости хмурясь, — «так это тот полукровка, которому ты там что-то наплел? Он полез в какой-то там лаз ночью и чуть не убился». «Да, он самый», — подтвердил Сириус, совершенно не понимая, чем Северус мог ее вдруг заинтересовать. «Вот вечно ты не можешь довести дело до конца», — вдруг сердито сказала она, как будто он ее оскорбил тем, что в свое время не прикончил полукровку Снипа. «Теперь у меня нет никаких сомнений, что это он на тебя донес, а не кто-то другой». «Донес, в смысле, ты о чем?» Мать отложила столовые приборы, воспользовалась салфеткой, и через какие-то мгновения Сириус чуть не выронил свою вилку с ножом из рук, когда услышал от нее, что в Министерстве магии его хотели задержать на основании доноса о том, что он якобы похитил или же убил Альбуса Дамблдора. «Вот же гад, а!» — с чувством произнес Сириус. «Да я его...» «Подожди, а при чем тут Дамблдор? С чего сопл? Северус мог взять, что я его видел последним», — прибавил он и, нахмурившись, посмотрел на мать с некоторым подозрением. «Я что, чего-то не знаю?» Матушка с присущей ей невозмутимостью взяла в руку чашку, отпила немного и посмотрела в сторону, где стоял домовик. «Кикимер, Сириус чего-то не знает? Только то, что наглый старик без приглашения заходил в благороднейший дом Блэков и просил отдать ему полукровку, но ему сказали, чтобы он убирался прочь, и закрыли дверь», — ответил тот. Сириус чуть не задохнулся от возмущения и ударил ладонью по столу так, что тарелка с чашкой подпрыгнули и чайная ложка звякнула, ударившись о края чашки. «Да что Дамблдору не имется-то?» — возмутился он. «В министерстве он о Гарри спрашивал, в банке спрашивал, теперь еще и сюда лез. Не отдам я ему Гарри, чего он прицепился к этому?» Гарри, на которого Сириус бросил взгляд, тоже закончил завтракать и получил от Добби небольшую бутылочку с водой. Вспышка гнева крестного его привлекла лишь на какие-то мгновения, а потом он снова стал улыбаться и трясти бутылочку. Матушка же и вовсе никак не отреагировала на выходку Сириуса, и он снова обратил к ней взгляд. А ведь она не послушала Беллатрису и не дала ей командовать в доме, за его спиной спровадила Дамблдора, а теперь еще и выяснила, что это, Похоже, Северус строчит на ее сына анонимные доносы. Сириус почувствовал что-то странное такое, что трудно было описать или выразить словами. Он смотрел на мать, попивавшую чай, и знал, что если бы не она, то проблем бы у него было намного больше. «Знаешь», — неуверенно начал он, — «можешь не благодарить», — закончила она. «И да, если тебе так хочется заняться делом, выпиши себе лучший журнал и закажи мальчику вещи на зиму». А ведь о вещах он так и не подумал. Сириус так и не нашел, что сказать, и после завтрака попросил Добби дать ему перо и пергамент. Написав пару писем, он отдал их домовику и взял крестника в руки. Поскольку выходить на улицу и вытаскивать с собой коляску было пока затруднительно, то Сириус ограничился тем, что вышел с Гарри на крыльцо. Пока мальчик ходил вокруг него и пытался сползти по ступенькам, Сириус сидел себе и дышал свежим воздухом. Немногим погодя он тоже осторожно спустился и придерживал крестника за руку, пока тот желал походить и изучить, что же интересного можно найти под окнами дома. «Блин», — лишь сказал Сириус, подойдя к крыльцу после такой прогулки. Представив себе, сколько потребуется сил на еще один подъем и последующие за ним, он решил больше не геройствовать и позвал Добби. В итоге после обеда Сириус спал на кровати, а потом читал крестнику сказку и снова спал, обнимая прижавшегося к нему мальчика рукой. Август заходил к ним лишь один раз и, похоже, был удовлетворен результатом проверки. Вечером Сириус снова спускался, чтобы поужинать с матушкой, а потом сидел на полу в ванной. Сам он пока не мог ухаживать за Гарри с прежним усердием, но зато все еще мог находиться рядом и веселить того, пока Добби пытался мальчика помыть. Стук неподалеку отвлек его от этого дела, и Сириус сходил проверить, что же это такое. Как оказалось, совы, сидевшие за окном, принесли ему журналы, которые он заказал. Сириус отдал им деньги и с журналами в руках уселся на кровать. От этого дела его и отвлек крик. «Сириус! Хозяин Сириус!» — вопил за дверью Добби. «Хозяин Сириус, помогите!» Аберфорд Дамблдор не любил лезть в чужие дела, как и не любил, когда кто-то лез к нему. То, что его брат пропал, Аберфорд воспринял без всякого удивления. Альбуса вечно занимали проблемы целого мира, он что-то там видел в том, как тот должен был быть устроен, собирал возле себя сторонников и вел какие-то действия. Когда-то Аберфорд был жутко зол на брата, из-за того, что тот думал только о себе, из-за погибшей сестры, за которой тот не ухаживал должным образом, и много из-за чего еще, но потом, со временем, злость стала отпускать и он даже вступил в так называемый Орден Феникса, хоть и не принимал активное участие во многих его действиях. Когда Аберфорда стали периодически спрашивать, неизвестно ли ему, где находится старший брат, он, как и обычно, пожимал плечами или утверждал, что Альбус вернется, когда придет время. Но вот что Аберфорд умел делать лучше всего, так это терпеть и слушать. В кабаньей голове народ собирался всякие, что у большинства было не отнять, так это желание выпить и поболтать. Чем больше гости выпивали, тем громче они начинали о чем-либо говорить. Аберфорду иногда достаточно было лишь находиться на своем неприметном месте или же неторопливо протирать какой-нибудь столик тряпкой, вместо того, чтобы очистить его магией, как его уши непременно что-нибудь доулавливали. Таким образом он и узнал, что раскол между чистокровными семьями не просто произошел, а привел к тому, что некоторые серьезно поплатились за свои действия. К примеру, перепуганный и изуродованный Саймон Силвин лежал в Мунго с сильнейшими ожогами, Гейбл Траверс погиб на Макгловской улице под колесами машины, а Торфинн Роули и вовсе вывалился из камина в родительском доме неживым. Все они, как тихо утверждали некоторые посетители, связались не с той семьей, а с какой именно было вполне понятно и без подсказок. Не каждая чистокровная семья славилась мстительностью и враждебностью, как это умела одна из древнейших, и некоторые тихо утверждали, что Роули, Силвины и Траверсы теперь по другую от этой семьи сторону и им лучше бы сидеть очень тихо весь ближайший век. Благодаря посетителям Аберфорд узнал и то, что Сириус Блэк забрал Гарри Поттера себе. А ведь об этом мальчике его старший брат очень пекся, уж не с Блэком или Альбус связался и пропал. И угораздило же, а, думал Аберфорд в один из дней и протирал стол. А ведь он был у Блэков, его же приглашали на обед, и тот прошел очень неплохо. Миссис Блэк решила не тянуть время и сразу перешла к делу, сказала, что им нужен феникс для лечения некоего родственника. Аберфорд знал, что брат использует Фаукса только ради своих фокусов, поэтому предложение миссис Блэк его нисколько не смутило. «Пусть хоть кому-то феникс послужит с пользой», — подумал он, и за приличную сумму отдал того во временное пользование без зазрения совести. Что же это получалось? Он сидел рядом с тем, кто знал, куда делся его брат. Час от часу не легче, пробормотал Аберфорд к вечеру, закрыл заведение и трансгрессировал в город. Идти без приглашения к Блэкам он не хотел, догадывался, что ему будут не рады, поэтому отправился в министерство. Терпеливо просидел в очереди полтора часа в приемной министра магии и встретился с самой Миллисентой Багнолд. «Чем могу вам быть полезна, мистер Дамблдор?» Выйдя из кабинета, спросила она. «Я по поводу брата, мэм», — ответил Аберфорд. «Видите ли, мой брат Альбус пропал. Не знаю, куда в таком случае обращаться и что делать. А, понимаю, пройдемте ко мне». «Пожалуйста», — ответила и она и открыла дверь кабинета. «Думаю, мы сейчас с вами во всем разберемся». Возможно, это был ее шанс что-то получить взамен. Потребовать от сына дать ей слово или принести клятву. Вальбурга читала о древнем крещении в той книге, что взяла из тайника на чердаке, но не торопилась об этом говорить, надеялась на что-то еще. Пока Август не заговорил об этом крещении первым, и она не поняла, что придется взять все в свои руки. Возможно, теперь она действительно могла заполучить Сириуса, вернуть его в дом, в семью, заставить его наконец сделать то, чего он так долго избегал. Вот только она все еще помнила, как он стоял перед ней на коленях, помнила выражение его лица и впервые думала о другом. Так ей никогда не завоевать ни доверия, ни уважения сына. Даже если он принесет клятву и сделает так, как она хочет, ничего путного из этого не выйдет. Не зря сведущие люди запрещали использовать амортенцию для создания длительных отношений. На неискренних чувствах и принуждении нельзя построить что-то крепкое и настоящее. Похоже, ей придется принять полукровку в семью просто так. Принять, чтобы Сириус убедился, что для нее все еще есть что-то важное в жизни, помимо чистоты крови. Принять, чтобы он понял, как заблуждался, и наконец оттаял. Вечером Вальбурга сидела в задумчивости в гостиной и смотрела в сторону окна, забыв про книгу. В стороне потрескивали поленья в камине, но почему-то было прохладно. «Кикимир». «Да, госпожа, подай мне плед или накидку». «Одну минуту, госпожа», — ответил домовик и с хлопком исчез. «Она крестит Гарри Поттера, это точно. Ради семьи, ради сына, ради». Ее отвлекло от мыслей окно. Стекло почему-то покрыло синим. Вальбурга нахмурилась и встала с дивана. Позади нее послышался то ли шорох, то ли шелест, и она повернулась. «А ты что здесь делаешь, тварь?» Ей подумалось, что она видит Богарта, иначе как еще за ней могло появиться что-то в балахоне. Но было странно, что Богарт так осмелел и вдруг помчался из подвала на другой этаж, чтобы заглянуть в гостиную. «Вернись на место», — приказала ему Вальбурга, но Богарт не послушался и двинулся к ней. «Круция!» Богарт зашипел и издал такой странный звук, что чуть не заложила уши. Вальбурга моргнула, почувствовала, как что-то коснулось ее руки и вдруг увидела его, того дорогого ей юношу, кто словно прошел сквозь пространство и время. «Дела, матушка, не беспокойся, я вас не подведу». В тот день, когда они в последний раз его видели, Регулус не сел с ней и отцом за стол, а только лишь показался в дверном проеме столовой. Его голос дрогнул, и она подумала, что это от волнения. Подумала, что сын очень торопится чем-то услужить темному лорду и дать родителям еще один повод гордиться им. Вот только в тот день его голос, возможно, дрогнул вовсе не от волнения. Возможно, его что-то очень терзало и он не смог им об этом сказать. Возможно, он взвалил на себя слишком много и побоялся, что мать с отцом в нем разочаруются. Почему же в тот день она промолчала и только кивнула? Почему не заметила ничего странного в его лице или голосе? Если бы она только могла сказать ему: «Регулус, сядь и отобедай с нами», вдруг бы все сложилось иначе. Вдруг бы ее бедный очаровательный мальчик сдался и все рассказал. «Сынок», опускаясь на диван, пробормотала Вальбурга, ощущая лишь только холод, что сковал ее тело. «Не беспокойся, я вас не подведу», вновь послышался ей голос младшего сына. «Очень на это надеюсь», сухо бросил ему в тот день Орион, даже не повернув голову. Регулус коснулся лишь ее одну, родную мать, мимолетным взглядом и покинул столовую. Вальбурга не почувствовала ни то, как шипящее существо парило над ней, ни то, как оно коснулось ее лица. «Регулус, стой!» — лишь сказала она, и ее ослабшая рука свисла с дивана. «Не уходи!» Пальцы разжались, и волшебная палочка, выскользнувшая из них, упала на пол. «Сириус!» Бросив на пол журналы, Сириус рванул к двери. Добби, выскочивший из коридора, врезался ему в ноги. Розовощекий Гарри на его руках был напуган и закрывал ладошками лицо. Сириус мог бы подумать, что сбредил, но глаза и ощущения не могли его подвести. Из полутемного коридора на него смотрело нечто, что заставило волосы дыбом встать на руках. Это существо в балахоне не могло быть Боггартом или упырем, никто из них не мог вызывать ощущение холода, пронизывающего помещение и каждую клеточку тела. Это был дементор, и все это чувствовали. Маленький Гарри это чувствовал и плакал, Добби это чувствовал и истошно вопил. «Отойди!» — рявкнул Сириус и забрал крестника из его рук. Рванув к тумбочке, он схватил волшебную палочку и невольно отшатнулся. Из двух жертв дементор выбрал его. Сириус упал на кровать, быстро отполз и, поднявшись на ноги, попятился назад. Дементор шипел и, пролетев через кровать, протянул к нему руки. Сириус вжался в угол и, вскинув палочку вперед, зажмурился. Люпин учил друзей когда-то надежному средству, которое он, заядлый книгачей, вычитал из одной книги для продвинутых. Ощущая, как мурашки бегут по рукам и спине, Сириус покрепче стиснул хнычущего Гарри и сосредоточился на чем-то очень хорошем, крайне счастливом, что у него было за последние годы. Это было в Годриковой впадине, в прошлом году, в начале августа. Джеймс светился от счастья, когда впустил друга в дом. «Хочешь его подержать?» — с улыбкой предложил он и крикнул жену. Через какие-то минуты Лили помогала Сириусу правильно взять их малыша на руки и придержать головку. «Мерлин, какой он крохотный!» — поразился Сириус, а Джеймс, стоявший рядом, мягко возразил. «Ничего, он еще подрастет». «И еще мы подумали», переглянувшись с ним, прибавила улыбающаяся Лили, «надо бы Гарри крестить. Будешь его крестным отцом?» — тут же предложил Джеймс, застав без того растерянного друга врасплох. «Экспекто патронум», — сказал Сириус сейчас и открыл глаза. Комнату осветил серебристый свет, что сорвался с его палочки и точно заряд швырнул дементора в коридор. Не дав крестнику соскользнуть, Сириус крепче его обнял и подумал о том дне, когда Поттеры передали малыша ему в руки. Подумал о том, как он себя чувствовал во время крещения, став причастным к чему-то необычному и трогательному, такому, чего он раньше избегал. Подумал и взмахнул палочкой еще раз. «Экспекто патронум». В этот раз серебристый свет материализовался в здорового серебристого пса и рванул в коридор. «Я тебе покажу, тварь», — сердито проговорил Сириус, наконец-то ощутив прилив тепла, и направился вперед. Дементору пришлось проломить дверь в соседнюю комнату и разбить окно, чтобы умчаться из дома, но такой удачный исход никак не отменял главный вопрос. Откуда же дементор мог взяться? Как попал в их дом? «Ша-ша, ну что ты, все хорошо, думай об этом», — мягко говорил Сириус, желая подбодрить Гарри, прижавшегося к его груди и обхватившего ручками за шею. «Поиграли и ладно». В свое время Ремус говорил, что дементоры живут там, где тьма и гниль, что они могут покинуть одно место и поселиться в другом, если оно им приглянется. Конечно, в доме на Гримма наверняка имелись темные артефакты и тайники, этот дом наверняка сохранил в себе немало каких-то следов и всего прочего, но не настолько же, чтобы дементор в него вдруг залетел. Как это могло выйти? На ум приходили лишь самые фантастические теории. Неужели эта матушка с чем-то экспериментировала, а ее подопытный вырвался? «Добби! Эй, Добби, подержи-ка Гарри!» — велел Сириус и, пока все еще был возбужден от неожиданной встречи, легко дошел по коридору до лестницы и двинулся по ступенькам вниз. «Матушка! Ма!» Спускаясь с третьего этажа на второй, он вдруг снова уловил нечто странное, тоже ощущение холода и уныния. «Мордрит», — пробормотал Сириус, снова вскинув палочку, и пошел быстрее. Он застал их в гостиной и замер. Дементор парил у дивана, на котором лежала Вальбурга, а Кикимир. «Отойди от госпожи, мерзкая тварь! Отойди, или Кикимир за себя не ручается!» — злобно повторял домовик, держа в одной руке кочергу, а в другой горящие полена. Дементор шипел, пытался подобраться ближе и снова отступал. Что именно на него действовало лучше, удары кочерги или полена, понять было трудно. Сириус снова взглянул на мать и наконец вышел из оцепенения. Сосредоточившись на том же дне в Годриковой впадине, он снова взмахнул палочкой. «Экспекто патронум». В этот раз серебристый пес сорвался с конца палочки без колебаний и рванул к дивану. Дементор хотел повернуть к окну, но удар полена сбил его с толку, и он повернул в другую сторону. Серебристый пес укусил его за место пониже пояса, и дементор, сам того не понимая, отступил и сунулся в камин. Послышалось грозное шипение, Огонь в камине вдруг окрасился в неестественный чернильный цвет, серебристый пес смешался с ним и что-то бахнуло так сильно, что на мгновение Сириус вздрогнул и зажмурился. Когда он открыл глаза и посмотрел вперед, огонь в камине был обычного цвета, а о существовании чего-то необычного в доме говорила разве что темная пыль, разлетевшаяся по полу. «Мерзкая тварь!» – проворчал Кикимер. «Весь ковер изгадила. Госпожа будет недовольна». Сириус не стал его слушать и поспешил к дивану. «Матушка!» – она казалась неживой, бледная и неподвижная. Ее лицо ничего не выражало, и глаза были закрыты. «Мама!» – обеспокоенно повторил Сириус, опустившись на колени, и схватил ее за руку. Ладонь тоже оказалась холодной, и Сириус принялся ее растирать. «Эй, отцепись от ковра и принеси что-нибудь ее укрыть!» — крикнул он Кикимеру. Кикимер уже принес плед, отозвался домовик и подобрал тот с подлокотника противоположного дивана. Сириус быстро укрыл пледом мать и взмахом палочки сделал огонь в камине сильнее. «Кикимер, найди в доме шоколад и неси его сюда!» «Нет, стой! Сделай горячий шоколад и неси его сюда!» «Да, сир, наследник рода», — вдруг сказал домовик и с хлопком исчез. «Добби!» — крикнул Сириус, и молодой домовик с крестником в руках очень скоро оказался возле него. «Добби, давай Гарри сюда, здесь теплее», — сказал Сириус и посадил крестника на соседний диван. «Сходи на кухню, там Кикимер готовит горячий шоколад, поищи, может, найдешь для нас с Гарри полплитки или хотя немного конфет». «Да, Сириус», — отозвался Добби и через мгновение тоже исчез. Гарри заметно успокоился и теребил в руках мягкого зайку. Через какие-то минуты он жевал дольки шоколада и улыбался, пока Сириус сидел на полу и посматривал то на него, то на мать. Похоже, она наконец разогрелась и стала приходить в себя. «Ма, матушка», — спросил он, заметив, как она зашевелилась. «Подожди, не торопись, я тебе помогу». Придвинувшись к ней, Сириус просунул руку под ее спину и придержал за плечи. Кикимер протянул ему кружку с горячим шоколадом, и Сириус помог матери немного приподняться. «Осторожно, горячий, давай маленькими глоточками», — сказал он, поднося кружку к ее губам. «Вот так, да, понемногу, сейчас быстро полегчает». Совсем скоро его матери действительно стало полегче, ее взгляд прояснился, и к лицу вернулась краска. Она самостоятельно приподнялась и села на диване. «Что это было?» — спросила у Сириуса и забрала из его рук кружку. «Дементор же», — ответил он, все еще сидя на полу возле нее. «Ты разве, ну, ты ничего не делала, чтобы он и его приятель тут появились?» — рехнулся. Грубо спросила она, и Сириус понял, что да, матери настолько полегчало, что к ней вернулся ее скверный характер. «Дементоры в моем доме. Как это возможно?» «Вот уж не знаю», — отозвался Сириус и отодвинулся к другому дивану, где сидел Гарри. «Хорошо хоть удалось одного прогнать, а другой совсем дурной попался», — заметил он и посмотрел в сторону камина и той грязи, что образовалось возле него. Матушка проследила за направлением его взгляда и нахмурилась сильнее. Кикимер старательно убирал пыль и вытряхивал ковер, пока она пила шоколад. Матушка помолчала, а потом резко поставила пустую кружку на кофейный столик. «Помоги мне», — сказала она и протянула руку. Сириус решил не спорить и молча подошел к ней. Поднявшись с дивана, мать взялась за его локоть и потянула вперед. Сириус велел Добби присматривать за Гарри и повел мать из гостиной. «Ты уверена, что ты в порядке? Может, стоило еще полежать или Августа позвать?» — спросил он по пути и пожалел. «Сириус, сколько можно тебе повторять? Молчи, когда у тебя не спрашивают совета». Отрезала матушка и вместе они спустились вниз. Прошли через столовую и вышли на кухню. Открыв дверь в подвал, Сириус спускался вместе с матушкой по лестнице. Едва он хотел удивиться тому, что увидел в стороне яркий свет, исходивший от феникса в клетке, как вдруг что-то рвануло к ним. Это что-то обратилось в его брата. «Матушка», — только и успел сказать тот, как она взмахнула палочкой. «Круция!» Сириус застыл с открытым ртом, потому как он еще ни разу не видел такого извращенного способа прогонять Бобгарта. Тот аж взвизгнул, и дверка шкафа, за которой он спрятался, хлопнула. Возможно, если бы дементоры тоже боялись боли, а не питались ею, матушка бы их круцитусом щедро обласкала. Впрочем, он не смог об этом долго размышлять. Палочка матери направилась на еще одно живое существо, а точнее, на человека. Это был Яксли, связанный он сидел у стены, но имел такой напуганный вид, как будто ему проводили долгий сеанс круциатов, а еще обещали что-то открутить или отрезать очень болезненно. «Не надо, хватит, я все расскажу», — твердил он. начинай или твоя смерть будет очень долгой и очень мучительной, даю слово», — жестоко предупредила его матушка, покрепче вцепившись в локоть Сириуса. Часть 19. Сириус был в бешенстве. Силвин, Траверс, Роули, Серый Джек, кто только не пытался до него добраться. И ладно бы, если бы он им что-то сделал, но ведь он никого из них не трогал, а Яксли понятия не имел, чем он так не угодил Краучу. «Клянусь, это все, все, что я знаю», — твердил он, сидя у стены. Сириус не прикончил его сам только потому, что все еще поддерживал мать, державшуюся за его локоть. «Точно все?» — вопросила она и взмахнула палочкой. От Круцитуса Яксли вскрикнул и стал слезно повторять, что больше ему добавить нечего. «Пощадите, госпожа!» — лежа на полу, просил он и жалостливо посматривал на Вальбургу. «Это как ты пощадил моего сына, когда напал на него, отравил, а потом попытался добить при помощи подушки?» — хмуро уточнила она. «Я не мог ничего поделать, это все контракт. Крауч поймал меня, он...» Матушка собиралась взмахнуть палочкой еще раз, но Сириус вдруг опомнился и предостерегающе вскинул руку. «Аам, если мы его прикончим, нас могут не только в его похищении обвинить, но и в убийстве. Он ведь все еще человек Крауча и, как ты помнишь, он исчез из Мунга вместе со мной. Да-да, Крауч обязательно до этого докопается и использует против Сириуса». Поспешил согласиться с ним Яксли. «Хаэм, палочка в руке Вальбурги, к его облегчению, опустилась. Тогда используем этого идиота в свою пользу. Скажем, нет, покажем, что ты опять поймал пожирателя смерти». «Что? Подождите». Начал было растерявшийся Яксли, но после еще одного Круциатуса он перестал задаваться вопросами и согласился на все. Услужливый Кикимер принес ему пергамент и кровавое перо для написания признания о том, как Яксли служил Волан-де-Морту, а потом благополучно переместил его в Министерство магии. Перед исчезновением Яксли дрожал и имел такой вид, словно шел на эшафот и жалел о том, что его не прикончили у Блэков. Возможно, он понимал, что его судьба предрешена, вряд ли Крауч даст ему выжить. Сириус тоже это понимал, но считал, что мука ожидания казни для его недруга будет куда лучше быстрой смерти. «Ох уж мне это твое мягкосердечие», – ворчала матушка, пока они шли обратно. «Причем тут мягкосердечие? Может, я наше имя пытался не замарать», — возразил Сириус и немного удивился, что не услышал упрека в ответ. Матушка лишь поджала губы, а через мгновение Кикимер помог ей вернуться в гостиную и ушел за Августом. Тот был крайне удивлен состоянием гостиной и озабоченно осмотрел всех: Вальбургу, Сириуса, Гарри, дементоры. «Невероятно, поверить не могу, что они могли проникнуть в такой защищенный дом», — причитал он, крутясь возле ребенка. «Они же только в Азкабане обитают, как их могло занести сюда?» Матушка с Сириусом переглянулись. У Крауча есть доступ к Азкабану, они это понимали, но не понимали, как тот смог привести к их дому дементоров. Неужели их можно как-то заколдовать или подчинить своей воле, да еще и пустить внутрь? Может, отец что-то упустил, когда обкладывал дом всеми защитными заклинаниями? Тихо спросил Сириус. «Может, есть какая-то лазейка? Не может этого быть. Другие не смогли, а этот извернулся», — возразила матушка. «Он не мог войти в дом, это точно». Они оторвались от обсуждения из-за целителя, заверившего, что с ними и ребенком все в порядке, но лучше бы всем хорошенько отдохнуть. Собственно, из-за слабости и некоторого беспокойства за мать, в чем Сириус бы ни за что не признался, он никуда не сорвался в первый же день после произошедшего. Ночью он лежал в постели и долго не мог заснуть, думал обо всем и слышал шаги за дверью. «Добби», — громким шепотом сказал Сириус. «Добби, я знаю, что это ты, иди сюда». «Хозяин Сириус, простите, Добби», — Добби не хотел шуметь, — каялся домовик, стоя у двери и дергая себя за уши. Госпожа велела Добби присматривать за Сириусом и Гарри, велела быть начеку. «Добби очень виноват, Добби не хотел вас разбудить, Добби себя накажет». «Так, а ну хватит причитать, я тебе не разрешаю себя наказывать и раз собрался присматривать, то буду благодарен, если ты займешь какое-нибудь место. На, держи, только не шуми». Домовик был крайне растроган, поскольку Сириус отдал ему две подушки и покрывало. «Хозяин Сириус так добр, Добби не заслужил доброты хозяина Сириуса. Эй, заканчивай уже, если Гарри разбудишь, я тебе рот заклею», — тихо пригрозил ему хозяин, и Добби быстро нашел себе место в углу, и с удобством там расположился. То ли от крайнего возбуждения после ночного события, то ли от действия зелий, помогавших ему окрепнуть, но Сириус проспал от силы часов 6 и утром чувствовал себя полным сил, сам занимался Гарри, а потом нес его вниз и усаживал в столовой на детский стульчик. «Ням-ням», — привычно говорил Гарри и бил ладошкой по столику. «Кикимер нашел то, благодаря чему дементоры проникли в дом», — сказала матушка, как только он отошел от ребенка. Сириус подошел к столу и узрел на нем небольшую открытую шкатулку. Его мать лишь сунула в нее руку, как ладонь тут же исчезла. «Внутри куда вместительнее, чем снаружи», — сказала она, и еще на ней были наложены какие-то чары, но они ослабли. «И где нашлась эта шкатулка?» — спросил Сириус и тоже уселся за стол. Матушка почему-то не ответила и повернула голову к домовику. Кикимер обошел весь дом и нашел шкатулку в комнате младшего наследника рода. Комната Регулуса, его пропавшего и, скорее всего, убитого младшего брата, понял Сириус, все еще посматривая на мать, не желавшую ничего говорить. «Кто-то забрался на дерево», — продолжал домовик, проник в комнату через окно и открыл шкатулку. Кикимер обратил внимание, что дверь была приоткрыта, зашел все проверить и нашел посторонний предмет. Мать, казалось, еле дышала и была напряжена до предела, чтобы сохранить невозмутимый вид. Сириус едва удержался от странного желания положить поверх ее ладони свою и косо глянул на крестника. Гарри, в отличие от них, уже приступил к завтраку и, охотно поедая кашу, гремел ложкой. «Подождите, но защита же на месте, мы бы знали, если бы она спала, как кто-то мог залезть на дерево, да еще вот так легко открыть окно». После паузы спросил Сириус. «Это же бред, это невозможно, это, возможно, магия этого кого-то отличается от нашей, и это помогло ему беспрепятственно проникнуть под защиту, не разрушая ее, и сделать свое дело», — перебила его матушка и выразительно посмотрела на Кикимера, стоявшего возле нее. Но Сириус все понял и замолчал. «Крауч ведь чистокровный, у многих чистокровных волшебников есть домовики. Конечно же, он мог отдать приказ своему домовику. Если тот не трансгрессировал и проник в дом тихо, неудивительно, что Добби и Кикимер, находящиеся на разных этажах, ничего подозрительного не заметили. Вот тварь, а», — помрачнев, сказал Сириус и стал закипать. «Но я же ему ничего не сделал. Он же мне сам работу предлагал, а потом стал выкидывать такое. Он что, рехнулся? Если бы я знала, я бы тебе сказала», — только и ответила ему мать. «По крайней мере, теперь мы знаем, с кем имеем дело и что от него можно ожидать. Надо бы его поймать после работы и кинуть, как Яксли, в наш подвальчик, и тогда я ему сам оздоровительные процедуры пропишу», — злобно прибавил Сириус. «Вот все у тебя так легко и просто, Сириус. Может, ты еще считаешь, что нужно лишь в министерство зайти и схватить Крауча за шкирку? А почему бы и нет? Это было бы потрясающе». Поскольку мать придерживалась иного мнения, о чем ярко свидетельствовало выражение ее лица, а Гарри неподалеку стал его звать и требовать внимания, то Сириус не стал торопиться и что-то предпринимать с утра пораньше. После прогулки он уложил Гарри поспать и вспомнил об еще одном важном деле. Силы и энергии на него точно должно было хватить, поэтому, наказав Добби присматривать в его отсутствии за малышом, Сириус вышел на крыльцо и трансгрессировал в Хагсмит. По тому же тайному ходу из Сладкого Королевства он пробрался в Хогвартс и двинулся в подземелье. Снейп вел урок, его голос был слышен из-за двери в класс, и Сириус прошел немного дальше, нашел дверь в кабинет Зельевара и взмахнул палочкой. Алахомора ее не взяла. «Вот самодовольный болван, а», — сказал Сириус вслух и покопался в карманах. Достав зачарованный перочинный ножик, он сунул его в отверстие для ключа, пару раз повернул и услышал характерный щелчок. Замок открылся. Сириус дернул за ручку двери и прошел в кабинет. Бегло осмотрел полки со всякими банками, поморщился и подошел к столу. Ничего особенного на поверхности он не нашел и интереса ради стал выдвигать ящики. Может, Снейп не только на него доносы строчит, но и на кого-то другого. В школьные времена он частенько за мародерами шпионил и делал доклады. У этого проныры явно была скучная жизнь, и из зависти он хотел испортить ее другим. Именно поэтому Сириус решил его разыграть и открыл секрет проникновения под дракучую иву. Думал, что если Снейп узрит Люпина в обличии зверя, то обмочится от страха и желание шпионить у него навсегда пропадет. Как только Сириус выдвинул последний ящик, он забыл о прошлом, и его настроение вконец испортилось. В самом нижнем ящике стола лежала вещь, которой у Снейпа по определению быть не могло. Сириус смотрел на нее, еле дыша, и горячая кровь стучала у него в висках. Мантия-невидимка Джеймса шелковая, Легкая, тонкая, он бы и без прикосновения узнал ее из десятка подобных мантий. Джеймс часто ею пользовался и не жалел давать другу, когда тот просил. Эта мантия могла оказаться у Снипа, только если он выпросил ее у треклятого Дамблдора или же если наглый старик отдал ему сам. Вещь, которая теперь могла принадлежать только одному человеку. Крайне ценная вещь, которой чужие люди распоряжались как своей. Блэк, ты как посмел сюда вломиться? Я сейчас позову. Когда Снейп открыл дверь кабинета и увидел незваного гостя, Сириус уже дошел до крайней степени негодования, то есть ярости, и достал волшебную палочку. Ах ты тварь немытая! Противник успел уклониться от алой вспышки его заклинания и тоже достал волшебную палочку. «Пошел вон отсюда, убийца!» — воскликнул он и отправил в ответ какое-то проклятие. Сириус тоже пригнулся, и стена за его спиной почернела, точно после пожара. «Сейчас тебя прикончу и уйду!» — воскликнул он и взмахнул палочкой еще раз. С ней подбил его заклинание и взмахнул палочкой в ответ. Палочка Сириуса вылетела из руки и улетела к противнику. Едва только с ней простянул губы в улыбке, вероятно, предвкушая расправу, как ему в лицо угодила чернильного цвета вспышка, это Сириус воспользовался запасной волшебной палочкой, находящейся в кобуре на лодыжке. Рано обрадовался, ублюдок, злобно сказал он, держа запасную палочку в левой руке. Снейп не успел и пискнуть, как Сириус прибавил к проклятию обездвиживающее заклинание. Только сейчас, тяжело дыша и с отвращением глядя на поверженного противника, он задумался, что же с ним делать. Хорошенько побить за донос, или же сразу добить за это и все прочее. Сириус немного постоял и вдруг вспомнил, что для решения проблемы Гарри им все еще нужен полукровка. «Вот ты мне, урод, и пригодился», — сказал он вслух и вернулся к столу. Вынув из ящика мантию-невидимку, Сириус накинул ее на Северуса, перекинул того через плечо и понес по подземелью, а потом и через холл, и последующие за ним коридоры. «Мистер Блэк, у вас снова появилось какое-то дело?» Встретив его на лестнице, спросила профессор МакГонагалл. «Да, пришел очистить этот мир от одного урода», — ответил Сириус и убрал руку с невидимой ноши на плече. «Опять шутить изволите? Приходите внезапно, ходите по коридорам. Виноват, профессор. Опять хотел увидеть вас, но потом понял, что у вас наверняка есть вещи куда важнее меня, и решил не досаждать вам своим обществом». Профессор МакГонагалл перестала хмуриться и вздохнула. «Я надеюсь, у вас все хорошо, мистер Блэк?» — куда мягче спросила она. «Да, теперь точно все хорошо», — заверил Сириус, — «ведь я увидел вас, а ничего лучше и представить себя нельзя». «Ладно, вы знаете, где меня найти», — сдалась профессор и отправилась по своим делам. Сириус проводил ее взглядом и ударил кулаком в бок своей невидимой ноши. «Сволочь, из-за тебя такому хорошему человеку в глаза врать пришлось». Невидимая ноша не смогла ничего ответить, и он отправился с ней в потайной проход. Выйдя в Хагсмит, Сириус трансгрессировал к дому, зашел внутрь и бросил с ней по на пол. «Инкарцера», — сказал он, сняв с того мантию-невидимку и крикнул в сторону. «Добби». Раздался хлопок, и домовик появился перед ним. «Да, хозяин Сириус, брось это дерьмо в подвал». Домовик исчез с тем же хлопком и появился перед Сириусом через какие-то мгновения. «Добби все сделал, хозяин Сириус». «Хорошо, молодец, и это мне не очень удобно тебя просить», — замялся Сириус, посматривая на мантию в руках. «Только скажите, хозяин Сириус, Добби все-все для вас сделает», — заверил его энергичный домовик. «Добби приносит большую радость помогать вам. Если тебе не трудно, постирай, пожалуйста, эту мантию. Не хочу, чтобы, когда пришло время отдавать Гарри вещь отца, она воняла после какого-то урода». «О, Добби хорошенько мантию постирает. Хозяину Сириусу ни о чем переживать». Домовик забрал мантию-невидимку и снова исчез, а Сириус двинулся в столовую и застал там мать, попивавшую чай. «Матушка, я нашел полукровку для нашего ритуала», — объявил он. «Этот урод сейчас в нашем подвале, только есть одна проблема». «Какая же?» — невозмутимо поинтересовалась она, опустив чашку на блюдце. «Тоже, как Август, не знаешь, как добиться согласия?» «Нет, я не уверен, что не прикончу этого урода раньше, чем он согласится на то, что я от него хочу», — сердито объяснил Сириус. «Всего-то?» — вопросом отозвалась мать и повернула голову в другую сторону. «Кикимер». «Да, госпожа, возьми кочергу». Впервые Сириус провожал ворчливого домовика семьи уважительным взглядом. «Если нужно, ты кочергу накали», — бросил он ему вдогонку. так куда эффективнее будет. Благодарю, наследник рода, Кикимер так и поступит, отозвался домовик и скрылся за дверью на кухню. Матушка вернулась к чаепитию и подняла чашку с блюдца. Поймав на себе ее взгляд, Сириус на мгновение растерялся, а потом опустился на стул, взял себе чашку с блюдцем, заварной чайник и решил немного передохнуть. Вальбурга тоже пребывала в злости, разве что не выражала свои чувства так же ярко и бурно, как сын. То, что Сириус каким-то образом перешел дорогу к Раучу, ее не сильно удивило, чтобы неразумный сын и что-нибудь не вытворил. Наверняка вытворил, если не сейчас, так раньше. Но вот то, что Крауч захотел прикончить Сириуса, даже не попробовав перед этим с ним или с его матерью поговорить, очень злило. Что такого Сириус должен был вытворить, чтобы Крауч решил, что лучше сразу же избавиться и от него, и от его матери? Вальбурга думала, но не находила ответа, а это очень злило, а еще больше злило то, что они с Краучем так-то не чужие люди. Послал же Мерлин родственничка. Хуже и придумать было нельзя, поскольку сразу же сунуться к вредителю ей показалось неразумным. Кто знает, что этот полоумный начальник отдела магического правопорядка придумал для собственной защиты. То Вальбурга решила сперва провести разведку и заодно вылила часть гнева на всех причастных. Первыми под удар попали Силвины. Стелла, сидевшая в гостиной, подумала, что Вальбурга решила воспользоваться ее предложением и заглянула в гости. «Рада тебя видеть, Вальбурга, я...» Начало была она, но мрачная гостья, переступившая через каминную решетку, ее перебила. «Как там твой сынок, двуличная ты тварь, не сдох еще в Мунга, Вальбурга?» Поразилась Стелла, поднявшись на ноги. «Как ты можешь так говорить? Мой Саймон так пострадал, так обгорел, бедняжка, от дури своей, вестима, пострадал. Не лез бы, бедняжка, в чужой дом и не пострадал бы, может. И знаешь что, Стелла, не видать тебе моего Сириуса в зятьях», грозно объявила Вальбурга. «Жива я буду или нет, а Блэки никогда не породнятся с Силвинами. Не видать вам нашей прекрасной породы. Будь ты проклята и весь твой род».